Глава 6. Июнь. Суббота. Я собираюсь позавтракать с Беллой. Поверить не могу, что мы не виделись почти 2 месяца. Мы еще ни разу не расставались так надолго. Даже в 2015 году, когда Белла целых 1,5 месяца безвылазно проторчала в лондонском Ноттинг-Хилле, рисуя картины. В этот раз все дело во мне. Я с головой ушла в работу. Чудесную, но совершенно невыполнимую работу. Не просто тяжелую, невыполнимую. Каждый день на меня наваливаются дела, с которыми мне не справиться и за неделю. Я ничего не успеваю. С Дэвидом я вижусь от силы 5 минут по утрам, когда мы с просонья приветствуем друг друга на кухне. Единственная отрада, что наши желания совпадают. Мы оба трудимся, не покладая рук, на благо будущего. Того самого будущего, в котором нам так хочется жить, которое видится нам одним и тем же. На улице льет, как из ведра. Весна в этом 2025 году выдалась дождливая, что, впрочем, неудивительно. Однако не так давно я обзавелась несколькими новыми платьями и хотела бы ими пощеголять. Белла обзывает меня консерваторшей за излишнюю, по ее мнению, строгость в одежде. И сегодня я мечтала сразить ее наповал. Но, видимо, не судьба. Я натягиваю джинсы, белую футболку Madewell, плащ от Бёрбери и резиновые, доходящие до щиколотки, сапожки. За окнами плюс 18. В плаще я, конечно, сопрею, но без него замерзну. Мы договорились посидеть в Бювет, крошечном французском бистро в Вест-Виллидже, которое вот уже 10 лет является нашим излюбленным местом встречи. Здесь подают самые восхитительные яйца пашот и самые чудесные крок-месье на всем белом свете. И варят самый крепкий и ароматный кофе. Прямо сейчас я бы, наверное, выпила целый литр. Белла обожает это местечко. Знает по именам всех официантов. Раньше, лет 10 назад, она часто захаживала сюда, чтобы набросать эскизы. Я беру такси. Терпеть не могу опаздывать. Хотя Белла наверняка замешкается, и мне придется ждать ее минут 15-20. Сколько с Беллой не договаривайся, она все равно появится минимум на 15 минут позже назначенного срока. Белла постоянно теряется во времени. Постоянно. Однако сегодня, когда я захожу в бистро, она чинно сидит у окна за столиком на двоих. На ней алый бархатный пиджак и длинное, слишком длинное для ее 1,60 м, платье в цветочек с мокрым подолом. Волосы ее распущены и шелковыми мягкими, как пряжа, локонами не спадают на плечи. Белла прекрасна. Каждый раз, когда я ее вижу, у меня захватывает дух. «Поверить не могу», — восклицаю я. «Никак ты меня обскакала!» «Не терпелось с тобой увидеться!» Белла запрокидывает голову, и золотые серьги-обручи мелодично позвякивают, стукаясь об ее шею. Она вскакивает со стула и крепко-крепко обнимает меня. Я утыкаюсь ей в плечо и с наслаждением вдыхаю знакомый аромат чайного дерева, лаванды и чуточку корицы. «Я мокрая, как мышь», — противлюсь я, — «но объятия не разжимаю. Наконец-то мы снова вместе. Я жутко по тебе скучала». Я засовываю зонтик под стул и вешаю на спинку плащ. Внутри прохладнее, чем мне бы хотелось, и я зябко потираю руки. «Ты повзрослела. Выглядишь как-то старше», — говорит Белла, удивленно разглядывая меня. «Вот спасибо», — веселюсь я. «Значит, я превратилась в старую коргу?» «Да ну тебя! Я совсем не про то», — отмахивается Белла. «Кофе?» Я киваю. Она приподнимает чашку, привлекая внимание официанта. Белла заходит в это бистро намного чаще, чем я. Она живет в 3 кварталах отсюда, на углу Бликер-стрит и Чарльз-стрит, в особняке из бурого камня. Ее квартира, которую отец купил ей 2 года назад, занимает целый этаж. Квартира роскошна, богемна, красочна, изящна и отделана с неповторимым, присущим только Белле, изумительным вкусом. «А где же наш дорогой Дэйв?» — интересуется Белла. «В спортзале», — отвечаю я, расправляя салфетку. «В спортзале?» «Ну, он так сказал». Белла открывает и закрывает рот. Видимо, ей очень хочется подтрунить над ним, но она не решается. Дэвид ей нравится. То есть я надеюсь, что нравится. Думаю, она предпочла бы видеть рядом со мной какого-нибудь более рискованного или даже безрассудного, способного растормошить меня, вывести за рамки рутинной обыденности. Вот только она забывает, а может и не понимает, что мы с ней ни одного поля ягоды. И Дэвид — именно тот, кто мне нужен. Тот, с кем я хочу прожить всю свою жизнь. «Давай, рассказывай», — тереблю ее я. «Как твоя галерея? Как Европа?» 5 лет назад Белла выставляла свои работы в маленькой художественной галерее «Олеандр» в Челси, на северо-западе Нижнего Манхэттена. Выставка имела успех, публика раскупила все, и через некоторое время Белла привезла туда новые картины. Прошло 2 года, и «Олеандр», владелец, предложил Белле приобрести у него галерею. Белла согласилась и купила ее на деньги своего трастового фонда. Теперь она рисует меньше, чем прежде. Но я рада, что жизнь ее, наконец, прочно вошла в колею и обрела некое подобие стабильности. Теперь уж она не сорвется невесть куда и не исчезнет на несколько бесконечных недель. Мы распродали почти все работы Депреше. «Поверить не могу, что ты все пропустила. Зла на тебя не хватает». Это была выдающаяся выставка, лучшая из всех, которые я когда-либо устраивала. Так Белла говорит о каждом художнике. Каждая выставка, по ее словам, божественно, чудесно, головокружительно. Жизнь для нее — сплошной праздник. Дела идут в гору, так что я подумываю нанять еще одну Хлою. Хлоя — помощница Беллы. Последние 3 года она работает на Беллу и заведует складом «Олеандра». Она уже 2 раза поцеловала Беллу, но, похоже, это ничуть не сказалось на их деловых отношениях. «Так найми. У меня появится время заняться скульптурой, а может, я снова начну рисовать. Сколько месяцев я не держала в руках кисточку. Порой приходится чем-то жертвовать, чтобы воплотить свои мечты в реальность». Белла криво улыбается. Приносят кофе. Я вливаю в него сливки и медленно отпиваю дурманящий напиток. Поднимаю глаза и вижу ухмыляющееся лицо Беллы. «Чего ты?» «Да ничего. Ну ты даешь. Жертвовать, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Где ты такого нахваталась? Нормальные люди так не говорят. Зато так говорят бизнесмены, главы компаний, генеральные директора». Белла закатывает глаза. «Господи, в кого ты превратилась? Брось, я всегда была такой». «Не знаю, не знаю». Белла качает головой, подпирает подбородок руками и пристально смотрит на меня. Я понимаю, к чему она клонит, но не собираюсь это обсуждать. Действительно ли я всегда была такой? Или в детстве, до смерти брата, я была совсем иной, беззаботной и легкомысленной девчонкой? Почему мне втемяшилось в голову тщательно распланировать свою жизнь? Потому что я не хотела, чтобы однажды ночью кто-то возник на пороге моего дома и выбил почву у меня из-под ног. Возможно. Но прошлого не вернешь, и теперь я такая, какая есть. К нам подходит официант, и Белла вопросительно приподнимает бровь, словно спрашивая, готова ли я. «Да, заказывай». Белла переходит на французский и, указывая на выбранное в меню блюдо, советуется с официантом. Я с упоением слушаю ее речь, наслаждаясь ее звонким, веселым голосом. Белла пыталась научить французскому и меня, но из этой затеи ничего не вышло. Бытует мнение, что языки легче даются тем, у кого доминирует правое полушарие мозга. Но мне кажется, это все ерунда. Я думаю, что для общения на чужом языке требуется некая раскрепощенность, свобода самовыражения, умение перевоплощаться, способность переворошить, словно груду камней, все таящиеся в голове слова и извлечь именно те, что несут в себе сокровенный смысл. Как-то мы вместе провели в Париже 4 дня. Было нам тогда по 24 года. Белла посещала летнюю художественную школу, и я приехала ее навестить. В самый разгар ее романа с официантом, работавшим в кафешке 14-го округа. Мы жили в квартире родителей Беллы на улице Ривали. Белла ненавидела это место. «Куда ни глянь, одни туристы», — кипятилась она. Хотя мне казалось, что Париж принадлежал только французам и более никому. Поэтому Все 4 дня мы провели на задворках французской столицы. Вечерами ужинали в бистро на Монмартре, днями бродили по художественным галереям в квартале Море. Парижские каникулы оставили неизгладимый след в моем сердце. Я ведь довольно редко выбираюсь за пределы Соединенных Штатов. Все мои путешествия — это поездки в Лондон с моими родителями и Дэвидом, да ежегодное паломничество на острова Теркс и Кайкос с родителями Дэвида. Париж открыл для меня абсолютно другой мир. Иноземный, старинный, необыкновенный. Мир, будто специально созданный для Беллы. Может быть, мне следовало ощущать пропасть между нами? Ну как же, моя лучшая подруга чувствовала себя в Париже как дома, а я не находила места в этой чужой для меня стране. Однако все было совсем не так. Я пребывала на 7-м небе от счастья. Неважно, что я была немного не в своей тарелке. Важно, что Белла все равно нянчилась со мной, все равно желала всегда, постоянно, чтобы я была рядом с ней, как неотъемлемая часть ее вольной, насыщенной событиями жизни. «Вернемся к нашим баранам», — хмыкнула Белла, когда официант удалился. «Я думаю, жертвенность и достижение целей не имеют между собой ничего общего. Чтобы притворить мечту в жизнь, нужно не урезать себя во всем, довольствуясь малым, а жить на полную катушку, не боясь хватить лишку». Я отхлебываю кофе. Порой мне кажется, что Белла свалилась с луны. Она жонглирует фразами и философскими идеями, понятными только людям ее круга. Людям, которые ни разу не сталкивались с настоящей трагедией. Никто из потерявших в 12 лет родную душу никогда не заявит с бесстрастным лицом, значит, на то были причины. «Ладно, пусть каждый останется при своем», — отмахиваюсь я. «Слушай, я 100 лет тебя не видела. Давай заговори меня до смерти о Жаке». Белла улыбается, и краска смущения, заливая ей щеки, поднимается вверх до самых ушей. «Что случилось?» «Мне надо кое-что тебе рассказать». Белла протягивает руку и касается моего запястья. Я мгновенно напрягаюсь, словно Белла задела какую-то чувствительную струну в моей душе. Струну, которую только она одна в состоянии обнаружить. Она познакомилась с кем-то, озаряет меня. Влюбилась. У меня болезненно ноет сердце. Я знаю, что произойдет дальше, и мечтаю лишь об одном — пройти все стадии влюбленности Беллы. Увлеченность, одержимость, отвращение, отчаяние, апатию. Прямо здесь и сейчас, за чашечкой кофе, и покончить с ними. Как его зовут? Белла изумленно моргает. У меня что? «Все на лице написано?» — растерянно спрашивает она. «Для меня — да. Его зовут Грег», — звонко провозглашает она, вложив в один этот слог всю мощь своего голоса, и отпивает газированную воду. «Он архитектор. Мы переписывались в Бамбле, на сайте знакомств». Кофейная чашка чуть не выскальзывает из моих рук. «Ты пользуешься Бамблом?» «Ну да. Понимаю, ты думаешь...» Стоит мне зайти в магазин купить молока, как я тут же с кем-нибудь познакомлюсь. Ну, знаешь, в последнее время мне хотелось чего-то другого, а ничего интересного не подворачивалось. Я перебираю в уме последних ухажеров Беллы, но вспоминаю только фотографа Стивена Милза, а с ним она встречалась прошлым летом, почти год назад. Кроме Аннабель и Марио, ехидничаю я. Аннабель и Марио — семейная пара коллекционеров, с которыми Белла крутила недолгую, но пылкую любовь. «Как же без них?» — хитро стреляет она глазами. «Так что с этим Грегом?» — напрямую спрашиваю я. «Мы вместе всего 3 недели. Дани, но он просто чудо, такой классный, милый и умный. И я надеюсь, он тебе понравится». «Милый и умный?» — хмыкаю я. «Грег, значит?» Она кивает. Но тут в облаках пара нам приносит заказанную еду. Яйца пашот и хрустящие французские гренки с икрой. Тосты с пюре из авокадо и блюдо с ажурными тонкими блинчиками, присыпанными сахарной пудрой. У меня начинают течь слюнки. «Еще кофе?» — спрашивает официант. Я киваю. «Ням-ням!» — бормочу я, накидываясь на тост с авокадо. «Объедение!» Яйцо пашот сочится желтком. Я ловлю его ложкой перекладываю к себе на тарелку и до неприличия сладострастно вздыхаю. «Да ты прямо как безработный на благотворительном обеде», — прыскает Белла. «Что-что? А работа у меня имеется», — обиженно фыркаю я, подбираясь к блинчикам. «Ну да, разумеется». Белла слегка клонит голову на бок. «И как она? Пашешь как вол?» «Пашу. Зато работа лучше не придумаешь». Меня так и подмывает съязвить, что не всем же груши околачивать. Некоторым приходится и спину гнуть, чтобы свести концы с концами. Но я сдерживаюсь. Я давно поняла, что грань между объективной критикой и огульным порицанием слишком тонка, и не стоит переходить ее, дабы не разрушить нашу дружбу с Беллой. Думаю, еще годик, и я стану партнером фирмы. Белла нетерпеливо ерзает на стуле. Платье сбивается на бок, сползая с плеча и немного обнажая ключицу. Белла — обладательница пышных форм и соблазнительной фигуры. Но сейчас она кажется мне осунувшейся и похудевшей. Помню, в тот месяц, когда за ней увивался Исаак, она потеряла 5 килограммов. А теперь вот Грег. В мою душу закрадывается нехорошее предчувствие. «Давайте поужинаем все вместе», — предлагает Белла. «Все вместе? Ну да, и Грега прихватим». Белла закусывает верхнюю губу, выпускает ее и просительно глядит на меня голубыми глазами. «Дани, можешь мне не верить, но с Грегом у нас все совсем, совсем по-другому. Между нами настоящее чувство, понимаешь? У тебя со всеми настоящие чувства». Белла сердито щурит глаза, и некоторое время мы молча играем в гляделки. Но я не умею отказывать Белле. «Хорошо», — покорно вздыхаю я. «Давайте поужинаем. Выбирай любую ближайшую субботу, она твоя». Лицо Беллы просветляется. Она накладывает на тарелку яйца и блинчики и принимается за еду с аппетитом, который меня несказанно радует. Дождь прекращается, облака рассеиваются, и на небе снова появляется солнце. Когда мы выходим, на улице почти сухо.